В главе 6 мы уже приводили данные о структуре денежных сбережений частных лиц в России. Повторим, что только небольшая часть их приходится на вклады в банки, еще меньше – на вложения в ценные бумаги. Как это сопоставляется с предпочтениями частных лиц в США? Об этом дает представление таблица 8.4. Таблица 8.4. Использование частных денежных сбережений в США. Данные за 1989 год. Таблица аналогичная. Графа 1. Итого личные сбережения. Графа 2. 229 миллиардов долларов. Графа 3. 100% к итогу. Ниже. Прирост чековых депозитов и наличности. 24,3, 10,6. Ниже. Прирост сберегательных депозитов. 117,51%. Ниже. Вложения в ценные бумаги. 87,7 миллиарда долларов. 38,3% к итогу. Конец таблицы. На прирост наличности и чековых депозитов приходится лишь 10% денежных сбережений индивидуумов. Однако больше половины сбережений откладывается в виде сберегательных вкладов, приносящих хотя и небольшой, но гарантированный процент. От 35 до 40% приходится на ценные бумаги, в большей степени государственные, также дающие гарантированный процент и в меньшей степени на вложения в акции и облигации частных корпораций. Все же, собственно, банки привлекают почти 2/3 всех долговременных сбережений американских граждан. Страница 281. Разумеется, средства банковской сферы в туне не лежат и, в свою очередь, используются в различных сферах экономической деятельности. Как было показано в таблице 8.2, в США 86% всех активов банков размещаются в виде инвестиций и кредитов. При этом только 5-6% идет на приобретение негосударственных ценных бумаг, зато 20-21% используется для кредитования промышленности и торговли, 26-27% для кредитования недвижимости, то есть главным образом строительства, и 12-13% идет на займы частным лицам. Страница 281. Распределение активных операций банков диктуется единственным предпочтением получения наивысшего процента. Последний, в свою очередь, определяется в конечном счете спросом и предложением денежного капитала. Так банки служат средством распределения свободных денежных средств в экономике по их назначению, определяемому рынком. Другие финансовые институты. В современной экономике коммерческие банки далеко не единственные учреждения, которые занимаются аккумуляцией денежных ресурсов и их предоставлением в кредит или вложением в ценные бумаги. В числе других учреждений такого рода – страховые компании, пенсионные и инвестиционные фонды. В России эти формы относительно неразвиты, но в капиталистических странах, особенно в США, на них приходится значительная часть всего долговременного потока денежных средств. Естественно, они являются серьезными конкурентами банков в борьбе за привлечение свободных денежных ресурсов. Страховые компании. Наибольшую роль играют компании страхования жизни, которые теперь осуществляют не только обычное страхование на случай фатального исхода, но также и широкий круг операций, связанный с медицинским страхованием. В отличие от банков, главным источником их денежных средств являются постоянные отчисления премии от доходов фирм и частных лиц. Хотя по своей экономической природе эти отчисления играют роль сбережений, они в макроэкономической статистике обычно проходят по категории текущих затрат. Резкое отличие их от депозитов состоит в том, что страховые премии можно вернуть только при наступлении страхового случая. Поэтому приток средств в эти компании является устойчивым, а их активы возрастают постоянно, при этом лишь в самой малой степени зависят от текущей экономической конъюнктуры. В США компании страхования жизни занимают второе место по величине финансовых активов, уступая банкам приблизительно втрое. По своим активным операциям страховые компании больше всего походят на банки долгосрочных вложений. Около половины их активов приходится на облигации или акции, и еще 40% на ипотечные и иные кредиты, связанные с недвижимостью. Разумеется, ликвидность страховых полисов крайне низка, поэтому ни теоретически, ни практически их пассивы нельзя считать деньгами. Тем не менее, страховые компании своими пассивными операциями аккумулируют значительную часть денежных средств, которые могли бы уйти в банки и пополнить денежную массу в обращении. Прирост денежных резервов страховых обществ в США приблизительно равен приросту сберегательных депозитов частных лиц в банках. Своими активными операциями страховые компании непосредственно участвуют в процессе распределения денежных ресурсов, то есть, наоборот, пополняя денежную массу. Поскольку эти потоки разнонаправлены, а по величине близки друг к другу, их общее влияние на денежную массу можно считать нейтральным. Страница 282. Пенсионные фонды. Государственные и частные пенсионные фонды быстро развивались последние десятилетия. Их операции во многом совпадают с деятельностью страховых компаний. Пассивы складываются из регулярных отчислений от заработной платы, возвратных лишь после наступления пенсионного возраста. Активы состоят из ценных бумаг и долгосрочных кредитов и используются для текущей выплаты пенсий. В настоящее время пенсионные фонды превратились в крупнейших операторов на рынках кредита и ценных бумаг. В России частные пенсионные фонды сравнительно не развиты, хотя уже существуют правительственные распоряжения, регулирующие их деятельность. Государственный пенсионный фонд, если судить по его бюджету, при общей колоссальной величине 163 миллиарда деноминированных рублей в 1996 году практически не расходует свои средства на вложения в ценные бумаги, и его доходная часть не растет за счет прироста стоимости таких инвестиций. Между тем, на Западе значительная часть активов пенсионных фондов растет вместе с увеличением рыночной капитализации ценных бумаг на бирже. Инвестиционные фонды бывают двух видов – закрытые с фиксированным максимумом активов и открытые с нефиксированным максимумом. Последние получили наибольшее развитие в США и носят название взаимных фондов. Их пассивы складываются из продажи собственных акций, число которых в принципе не ограничено. Активы фондов – это вложение в чужие ценные бумаги. Цена акций фондов – это просто совокупная стоимость в миниатюре диверсифицированных вложений фонда. Диверсификация придает акциям фондов большую стабильность, что, разумеется, зависит от структуры их портфеля. Она же помогает привлечь инвесторов из среды лиц с небольшими или средними доходами, которые не располагают крупными суммами для игры на бирже. К тому же взаимные фонды обязуются выкупать свои акции по их рыночной цене в любое время. Поэтому они успешно выступают в качестве конкурентов розничной деятельности коммерческих банков. Впрочем, банки часто создают зависимые от себя взаимные фонды для того, чтобы не терять потенциальных клиентов. В России первые инвестиционные фонды были созданы в 1993 году для операций с инвестиционными чеками, ваучерами, с помощью которых распределялась часть акций государственных предприятий на первом этапе приватизации. Первоначально инвестиционные фонды сосредоточили в своих руках значительную часть ваучеров. Впоследствии они перешли к отдельным частным инвесторам, в связи с чем ваучерные фонды потеряли свое значение. Претензию на роль инвестиционных фондов сыграли также пирамиды типа МММ, фактическое банкротство которых серьезно дискредитировало самую идею фондов. Новые организации вида зарубежных взаимных фондов еще только становятся на ноги. Рынок капиталов, финансовый рынок. Обозначив основные виды банков и других финансовых институтов, мы тем самым назвали большинство участников современного рынка капиталов, или, как его также называют, финансового рынка. Основные его подразделения. Первое. Денежные рынки, где производятся краткосрочные операции сроком от нескольких часов до 9 месяцев. Тут и межбанковские кредиты, которые предоставляют друг другу коммерческие банки в зависимости от временного избытка или недостатка средств, и торговля краткосрочными обязательствами самых различных предприятий и фирм, и операции с краткосрочными векселями и ценными бумагами государства-казначейства. Страница 283. В России к ним относится пока и рынок ГКО, государственных краткосрочных бескупонных облигаций, ОФЗ, облигации государственного федерального займа с переменным купоном, смотри примечание 11, и других государственных ценных бумаг, которые первоначально выпускались на срок 3 и 6 месяцев, но и теперь чаще всего не превышают 9 месяцев. Примечание 11. Бескупонные облигации, подобно векселям, включают ссудный процент в номинал, то есть первоначально имитируются со скидкой. Купонные облигации предполагают регулярную выплату процентов по отрывным купонам. Конец примечания. Этот рынок стал быстро расти, начиная с 1995 года, после того, как законодательством было запрещено финансировать дефицит федерального бюджета прямыми займами Центробанка государству. К сентябрю 1997 года общая стоимость ГКО и ОФЗ, находящихся в руках инвесторов, достигла 350 миллиардов рублей, деноминированных, или 15% ВВП. Поскольку этот рынок непосредственно относится к денежному обращению федеральному бюджету, о нем говорится также в разделах 8.3 и 9.1. Со временем, когда сроки погашения ГКО и других превысят 9 месяцев, операции с ними перейдут на, собственно, рынок ценных бумаг, но и сейчас разделение между ними достаточно условно. Второе. Рынки ценных бумаг, где производится торговля среднесрочными и долгосрочными ценными бумагами частных фирм, местных властей, государства. Как правило, это облигации частных компаний и государства со сроками погашения от 5 до 30 лет или же акции частных корпораций, акционерных обществ. Различие между этими кредитными инструментами объяснено в главе 3 при характеристике состава акционерного капитала. Для всех указанных эмитентов, то есть агентов, выпустивших такие бумаги, они являются средством привлечения долгосрочных денежных ресурсов для нужд собственного развития. Традиционно наибольшую роль играла торговля акциями частных фирм, но с развитием экономических функций государства в 20 веке и особенно с колоссальным ростом государственного долга практически во всех странах, не меньшую роль стал играть и рынок государственных облигаций. К нашему времени относится трактовка рынка государственных бумаг как основы всего рынка ценных бумаг, поскольку доходность по безрисковым бумагам стала точкой отсчета минимальной прибыли, на которую может рассчитывать любой владелец капитала, то есть натуральный доход на капитал. Рынки ценных бумаг делятся на первичные и вторичные. Первичный рынок – это первоначальное размещение ценных бумаг после их выпуска. Занимаются этим инвестиционные банки, о которых речь шла выше, либо инвестиционные отделения коммерческих банков в тех странах, где закон разрешает совмещение этих видов деятельности. Доход инвестиционных банков образуется из комиссии, которая взимается за размещение, оформляемую как разница между ценой покупки у фирм-эмитентов и ценой продажи инвесторам, а также учредительной прибыли, которую банк получает, оставляя себе некоторый пакет акций или облигаций, приобретенных по льготной цене, которыми позже можно играть на вторичном рынке. Первичный рынок корпоративных ценных бумаг представляет собой типичную олигополию, то есть господство небольшого числа банков, между которыми закреплены крупнейшие корпоративные клиенты. Как правило, для размещения крупных сумм образуются консорциумы, синдикаты, в которых комиссия распределяется по квотам между несколькими или многими банками, но учредительскую прибыль, как и наибольшую комиссию, плюс особую плату за управление консорциумом, получают один или максимум два головных банка. Они же, как правило, являются доверенными лицами крупнейших корпораций, оказывая им различные услуги финансового и иного рода. Страница 284. Имена этих банков-лидеров широко известны в финансовом мире. J.P. Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse First Boston, Lazard Frere, Merrill Lynch, Lehman Brothers, Deutsche Bank, Morgan Grenfell, Goldman Sachs и ряд других. Их контроль над первичным рынком сохраняется уже много десятков лет. Через них, в частности, реализуют выпуски еврооблигаций российское правительство. Первичные эмиссии ценных бумаг, особенно облигаций, часто размещаются напрямую среди крупнейших финансовых институтов, страховых компаний, пенсионных фондов, инвестиционных фондов. Как правило, инвестиционные банки находятся с ними в таких же тесных связях, как и с крупнейшими корпорациями. Хотя на первичном рынке государственных бумаг участвуют все те же мощные посредники, этот рынок считается менее монополизированным вследствие того, что олигополии банков противостоит один продавец государства. Вторичный рынок – это торговля уже выпущенными и первоначально размещенными ценными бумагами. Занимаются такой торговлей специализированные отделения инвестиционных банков, особые посредники, брокеры или брокерские фирмы, выступающие по поручению индивидуальных или корпоративных инвесторов и получающие за это комиссионные, а также дилеры, которые совершают эти операции и за свой собственный счет, и по поручению других агентов. Сама торговля ценными бумагами производится либо на специально организованных торговых площадках, обычно именуемых фондовыми биржами, либо во внебиржевой торговле. Фондовые биржи – это ассоциации финансовых фирм, обычно в форме акционерных обществ, которые организуют торги определенного набора ценных бумаг с исключительным участием своих членов. Разумеется, члены биржи, дилеры и дилерские организации ведут торговлю на бирже и за свой счет, и по поручению брокеров и их клиентов. Дилерами могут выступать и инвестиционные банки, и брокерские фирмы, и отдельные лица. Из реальных покупателей на долю так называемых корпоративных инвесторов, банков и других финансовых институтов приходится теперь больше половины всего торгового оборота бирж США. Они-то в основном и делают рынок, так как их продажи и покупки носят массовый характер. Внебиржевая торговля также организована по соглашению между банками и брокерами, но в отличие от фондовых бирж не пользуется для этого ни каким-то одним специальным помещением для торгов, ни сессиями в строго определенные часы. Первоначально такая торговля называлась в США через прилавок, то есть как в обычном магазине, с той разницей, что купля-продажа чаще всего совершалась по телефону или телефаксу. Сейчас это высококомпьютеризированная организация, на которую приходится весьма значительный оборот ценных бумаг. Удобство здесь в том, что для торговли через прилавок не нужно официально котировать, листовать ценную бумагу на той или иной бирже, что требует определенным законам значительной информационной открытости, без чего акции или облигации котировки не допускаются. В ведущих капиталистических странах, как правило, существует одна главная биржа, где котируются акции избранного круга корпораций, пользующихся достаточно высокой репутацией. В США это знаменитая Wall Street, то есть Нью-Йоркская фондовая биржа, названная так по имени улицы, на которой она находится по соседству с небоскребами крупнейших банков и зданием федерального казначейства. Страница 285-я. Вторая по величине американская фондовая биржа находится отсюда менее чем в километре. Там котируются акции корпораций поменьше. Существуют и небольшие региональные биржи – Филадельфии, Сан-Франциско, Чикаго. Внебиржевая торговля организована Национальной ассоциацией дилеров ценными бумагами – НАСД, а система оповещения о курсах называется автоматизированными котировками – NAST. Сокращенно NASDAQ. В Великобритании абсолютно доминирует лондонская биржа, в Германии – франкфуртская, во Франции – парижская, в Нидерландах – амстердамская. Всемирное значение имеют также токийская, сингапурская и гонконгская биржи. Внебиржевая торговля в этих странах играет значительно меньшую роль. В России имеется несколько фондовых бирж – в Москве, Петербурге, Новосибирске, Владивостоке и так далее. Хотя оборот московских бирж больше других, ни одна из них пока не обладает безусловным приоритетом. Национальная ассоциация участников фондового рынка NAUFOR, возникшая по образу и подобию американской NASDAQ, создала российскую торговую систему RTS, то есть электронную систему торговли ценными бумагами. С середины 1995 года эта система из чисто московской стала общероссийской. В конце 1996 года через РТС совершалось от 55 до 65% всех сделок с корпоративными ценными бумагами российских фирм. С конца 1996 года существует также РТС-2 для торговли корпоративными ценными бумагами с меньшей ликвидностью. По состоянию на февраль 1997 года капитализация рынка бумаг российских частных компаний, то есть совокупная рыночная стоимость, оценивалась в 357 миллиардов рублей, деноминированных, то есть почти в полтора раза превышала тогдашнюю капитализацию рынка ГКО ОФЗ. Тем не менее, фондовый рынок в России сравнительно не развит. Более 80 триллионов, более 20%. Приходилось только на одну компанию «Газпром», значительная часть остатка на нефтяные компании. Изначальное назначение рынка ценных бумаг – сводить между собой потенциальных инвесторов и фирмы, нуждающиеся в привлечении внешних финансовых ресурсов. Эту роль рынок, разумеется, выполняет, служа достаточно важным средством межотраслевого перелива денежного капитала. Для инвесторов приобретение ценных бумаг вызвано ожиданием получения дохода в троякой форме – процентов, дивидендов, а также прироста их капитальной стоимости. Между этими формами существует некоторое противоречие. Чем устойчивее доход и чем менее он сопряжен с риском потери капитала, тем меньше шансов рассчитывать на удачу в приращении их стоимости. Курс, цена ценной бумаги, постоянно колеблется под влиянием многих факторов – спрос и предложение, данные и слухи о финансовом состоянии и перспективах данного эмитента, разного рода экономические и политические события, прямо не связанные с эмитентом, но влияющие на психологию инвесторов. Курсы акций отражают движение общей экономической конъюнктуры, имеют тенденцию расти в циклических фазах оживления, падать иногда резко в фазах кризиса и депрессии. Динамика среднего курса акций используется как один из лидирующих показателей в прогнозировании общей экономической конъюнктуры. Между курсом акций, облигаций и банковским процентом существует тесная связь. Повышение судного процента вызывает, при прочих равных условиях, перемещение инвесторов из акций в облигации, ведет к снижению курсов акций и наоборот. Важны и представления инвесторов о том, как соотносится стоимость акций данной фирмы, ее рыночная капитализация, с реальной стоимостью капитала, которой она обладает. Обесценивание акций фирмы отрицательно влияет на ее общий финансовый имидж, может вызвать либо их массовую распродажу инвесторами, либо наоборот скупку так называемым недружественным покупателям, стремящимся установить контроль и сменить руководство компании. Страница 286. Пакеты акций могут служить залогом для банковских займов. Следовательно, чем выше их стоимость, тем выше кредитные позиции данной фирмы. Таким образом, курс ценной бумаги – это важнейший индикатор финансового положения эмитента, сигнал к ее купле или продаже в зависимости от ожиданий инвестора. Поскольку число котирующихся ценных бумаг – великое множество, для ориентировки инвесторов, наряду с подробными ценниками, ежедневно публикуются обобщенные индексы, базирующиеся на ограниченном числе бумаг. В США – таким показателем служит, например, индекс Доу-Джонса, который сводит воедино курсы акций 30 крупнейших промышленных компаний, котирующихся на Нью-Йоркской бирже. Другой индекс, публикуемый фирмой Standard & Poor's, охватывает 500 ведущих компаний. Аналогичные индексы публикуются в Великобритании – FTSE, Германии – DAX, Японии – Nikkei, и других странах. В России с 1995 года публикуется индекс РТС, построенный на курсах 23 наиболее ликвидных акций российских компаний, а также индекс МТ газеты Moscow Times, который дается в рублевом и долларовом измерении. На графике 8.1 изображена помесячная динамика индекса доллар МТ. Обращает на себя внимание неустойчивость и отсутствие повышательной динамики до весны 96 года. Последующую повышательную динамику связывают с переизбранием Бориса Ельцина президентом Российской Федерации и резким снижением доходности ГКО ОФЗ, что определило возросший интерес банков и иностранных инвесторов к российским акциям. В конце 97-го, начале 98-го года произошло резкое снижение курсов акций под влиянием финансового кризиса в странах Азии. График 8.1. Долларовый индекс акций доллар МТ. С 1994 по 1997 годы 8,94 равно 100. Шкала по оси абсцисс разделена цифрами 1,95, 7,95, 3,96, 11,96, 8,97, 12,97. Шкала по оси ординат. Шкалы через каждые 50. Начальная 0, конечная 450. На графике плавная кривая, начинающаяся на оси ординат на уровне чуть меньше 100, затем плавно понижающаяся до 50 на оси ординат. На оси абсцисс ей соответствует цифра 1,95. Затем идет с небольшой кривизной выпуклостью вверх, потом вниз, переходит и постепенно вправо, идет в начале до 3,96, не изменяясь, немного плавно колеблясь, потом повышается до критической величины, где-то на уровне 400 на оси ординат, что соответствует на оси абсцисс величине 8,97. Затем колеблясь, опускается опять вниз. В конечной точке на оси абсцисс 12,97. Постоянное колебание курсов ценных бумаг – широкое поле для спекулятивной торговли, вполне легальной, если она не переходит установленные законом границы. Например, в странах Запада уголовным преступлением считается игра на бирже с использованием внутренних закрытых данных компаний, опережающих информацию о событиях, которые могут повлиять на рынок. Это не значит, что нарушений не бывает. За ними внимательно следят, например, в США и сами биржи, и Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам. Наиболее распространенной формой легальной спекуляции – это арбитраж, то есть улавливание разницы между курсами бумаг в разных финансовых центрах в одно и то же время, и игра на срок, то есть улавливание разницы в курсах бумаг во времени, игра на повышение или понижение, так называемый рынок фьючерсов. Профессионалы, играющие на повышение, на биржевом жаргоне известны как «быки», а играющие на понижение – как «медведи». Биржевая спекуляция наряду с ее недостатками, растрата ресурсов, обворовывание мелких инвесторов и тому подобное, имеет и позитивное значение. Страница 287. Арбитраж способствует выравниванию курсов в разных точках планеты и сокращает курсовую неустойчивость. Игра на срок позволяет финансовым менеджерам фирм и достаточно опытным индивидуальным инвесторам создавать для себя определенные гарантии против чрезмерных потерь от скачков курсов, то есть хеджирования. В данном учебнике мы не можем останавливаться на всех деталях. Для этого существует большая популярная и специальная литература. Для правильного расчета риска и выбора между многочисленными вариантами инвестиционных решений широко используется теория вероятности и другие достаточно сложные математические методы. Третье. Валютные рынки служат для обмена национальными валютами. При этом возникает и валютная спекуляция, имеющая много общего с биржевой. Курсы валют тесно связаны с покупательной силой денежных единиц, что определяется сравнительным экономическим положением стран, особенностью их денежного обращения, силой инфляционных процессов, динамикой внешней торговли и международных расчетов, состоянием денежных и фондовых рынков. В современной экономике оборот валютных рынков необычайно вырос вследствие глобализации национальных экономик. Обо всем этом подробнее в разделе 8.5.